Однако очередной наш совет четырех сорвался. В 7 утра раздался звонок в дверь. «Примите телеграмму». Телеграмма от сына. «Буду 12-го 9-часовым поездом. Встречать не надо. Сева». О его переезде шли разговоры давно, еще до демобилизации. То мы начинали ждать со дня на день такой телеграммы, то смирялись, осел на стороне, вот-вот сообщит о женитьбе. Придется или самим ехать, или зазывать к себе уже в гости. А затем снова период невнятностей, недомолвок в письмах, намеков на возвращение в отчий дом. За периодом невнятности начиналась неустойчивая пора горячих желаний и тоска по дому. Мы ждали и теперь, да, но все же сообщение «буду» нас застало врасплох. Господи, 12-е это сегодня, и поезд-то прибывает через 2 часа, и номер вагона не указан, встречать не надо. 3 года не виделись, только разочаровывались, а когда пришло вымечтанное «буду», встречать не надо, Сева. После долгих и бестолковых обсуждений мы согласились мчаться на вокзал, рассчитывать на удачу, авось столкнемся, глупо, лучше уж здесь ждать и готовиться. И ждать нам пришлось не 2 часа, а целых 4. Катя слепо толкалась по углам, что-то прибирала, что-то налаживала в кухне, роняла кастрюли. Я метался, висел на телефоне, разузнал, что поезд опоздал всего на 15 минут. С отчаяния хватался даже за книги и бросал их 4 часа. Мы не просто ждали сына после долгой разлуки. Нетерпением наше состояние никак не назовешь. Все последние годы судьба сына висела над нами, как горный снег над путниками, как пресловутый дамоклов меч. Мы ждали затянувшейся развязки. Мы ждали приговора. Куда мог исчезнуть наш блудный сын? В какую свернул сторону. Оказывается, Сева галантно решил отвезти незнавшую Москвы попутчицу в Ясенево. Но он предстал перед нами, и мы вмиг все забыли. И прошлые раны, и нынешнюю пытку. Катя жила, принялась накрывать на стол, а я завел с сыном мужской разговор пока что так, ни о чем. О духоте в вагонах, о возросшей в Москве суетности, о зелени новоотстроенного периферийного Ясенева. Для Севы отец наверняка, каким ты был, таким остался. 3 года мало изменили меня. Передо мной же сидел пугающе незнакомый человек. Он чуть-чуть подвытянулся, а вширь не раздался. Вместо прежней юношеской угловатости обрел вкрадчивую гибкость. Раньше глядел букой, наверное, поэтому не замечались широко расставленные прозрачные глаза, прятал их. Теперь же, напротив, они как бы подставлялись. «Вглядись, пожалуйста, у меня для тебя на дне спрятанная такая легкомысленная, но приятная улыбочка. Вид здоровый и уверенный, а по одежде не разгадаешь, бедствовал или преуспевал в последнее время». Помятая в дороге сорочка с небрежно закатанными рукавами и не слишком заношенные, ладно сидящие джинсы, да на вешалке видавшая виды кожаная куртка. Я вглядывался и испытывал тихое счастье от того, что приятно смотреть, ничего не оскорбляет. Нравится парень. И весь день прошел в этом тихом созерцательном счастье, в необязательных разговорах, в расспрашивании, приглядывании, вспоминании анекдотических случаев нашего далекого семейного прошлого. Но за вечерним чаем Катя, более решительная, чем я, начала. «Что ж, пора открывать свои козыри, сынок», — сказала она. Сева должно давно ждал этого, ответил сходу без колебаний. «Москва только Москва, из нее не ногой». «Учиться?» — спросил я. Он улыбчиво встретил мой взгляд и тряхнул головой. «Я крепок в своих убеждениях, папа. Как это понять? Учиться и потом торговать своими знаниями считаю по-прежнему, ну, как бы тебе сказать, невыгодным», — подсказал я. «Да нет, того больше, опасным». «Да», — произнес я. «Да, торговля вообще рискованное дело. Особенно торговля знаниями. Приобрел их, кусок жизни тратил, а вдруг спросу не будет.